На самом верху настоящая дорога, но отсюда ее не видно. Дорога эта для солдат короля, для воинов, стерегущих покой кладбища. Раньше два раза в день проезжали они по гребню стены, от одной полуразрушенной башни к другой, а ночами там горели огни, словно яркие звезды, выстроившиеся в ряд. «Надевайте кольчуги», — велел Гис, — «как бы сверху чего не прилетело». 26. Центром мира было кладбище. Сюда никогда не приходила зима, здесь не шел снег, и даже бури огибали стороной это место. Почти каждый день здесь сияло солнце, и почти каждую ночь короткий теплый дождь орошал священную землю. Все дороги вели сюда. Со всего мира съезжались к кладбищу скорбные обозы, вставали в длинные очереди, двигались понемногу к огромным воротам, а потом, проследовав мимо стражников, пройдя рядом с гигантским механизмом подъемника, проехав по длинной широкой аллее почти до самых могил, катафалки останавливались на утоптанной площадке, огороженной железными прутьями, и скорбные бригады разрушали повозки, складывая забальзамированные тела в особом порядке. Много мертвецов собиралось здесь под открытым небом, а потом они исчезали. Никто из людей не видел, как это происходит, но поговаривали, что в туманные темные ночи мертвецы оживают, поднимаются и разбредаются по всему кладбищу, сами копают могилы, сами себя зарывают. Священная земля кладбища принимала тела, вбирала, впитывала людские души, хранила все, чем жили мертвые ныне люди. Кладбище было опорой мира и его частью. Оно существовало всегда, и согласно древним преданиям, оно перестанет существовать в тот день, когда в мире не останется ни одного человека. Так задумал Йолуин, великий червь, свернувшийся в черной, не знающий времени бездне, творец всего сущего, страдающий от вечности и тьмы. 27. «Дальше придется идти пешком», — сказал Гис. «Сможете?» Раскидистая ива со всех сторон закрыла ветвями повозку. Меж корней журчал под набравшийся сил ручеек. На обоих берегах густо разросся колючий шиповник. Здесь и раньше-то было сложно продраться, а уж теперь... «Сможем», — кивнула Нелти. «А что делать?» — вздохнул Логерт, выбираясь из телеги. «Эх, костыли бы мне хорошие, а не эти кривулины». «Мы твои костыли», — сказала собирательница. «И балла оставлять не хочется». «Ничего с ним не случится», — сказал Гис. «Вода рядом, кругом трава, клевер. И компания есть». Охотник похлопал жеребца по крупу. «Отдохну здесь вместе, сил наберутся». «Не увели бы», — Огард не хотел расставаться с Ишаком. «Да кто сюда полезет? Место укромное». «То-то и оно. Боишься, мертвяки сюда сунутся? Место-то укромное». «И что ты предлагаешь?» «Ничего». Огард обнял Ишака за шею, посмотрел в умные глаза, погладил морду. «Мы вернемся». «Правда?» «Вернемся», — пообещал Гис и стал выпрягать коня. Охотник торопился. Какое-то неясное предчувствие тревожило его. Главное сейчас оказаться по ту сторону крепостной стены. Всего несколько сот шагов, и можно считать, что путешествие завершено. Надо лишь преодолеть последний участок пути. Он короток, но труден. Лишь бы потайной ход не был засыпан. Только бы уходящий под стену ручей не оказался перегорожен железными прутьями. Может быть, выросшие мальчишки, ставшие рассудительными отцами, не забывали о секретном проходе и, заботясь о своих детях, завалили вход в пещеру. Или королевские стражники, как-то прознав о тайной тропе, перекрыли ее. Много прошло времени. Многое могло измениться. 28. Они уже собрались и были готовы продолжить путь пешком. Нелти с кошкой на плече поддерживала висящего на костылях Огерта. Гис, стоя по колено в воде, тянул к друзьям руку, чтобы помочь им спуститься. На заросшем кустами берегу, бок о бок, паслись Ишак и жеребец, привязанные к телеге длинными вожжами. Стайка печух выпорхнула из зарослей шиповника. Гусь проводила птица взглядом. Тихо. Нелти медленно повернула голову в сторону, куда глядела кошка. Огерт вытащил из ножен тесак, замер, всматриваясь в плотную зелень кустов. Он ничего не слышал, ничего не чувствовал. «Что-то не так?» Гис опустил протянутую руку, положил ладонь на рукоять меча. «Что случилось, сестра?» «Тихо», — шепнула Нелти, вытягивая шею. «Я что-то слышу». Они затаили дыхание, застыли напряженно. Шелестел камыш. Ветер шуршал листвой. Чуть слышно плескалась вода. Мягко переступал копытами жеребец. И шаг терся шеей о тележную оглоблю. «Шаги», — негромко сказала Нелти. «Лязг». «Треск». Она повернулась к друзьям. «Кто-то идет через кусты. Их много». «Нас выследили», — сказал Гис мрачнее.